Один вопрос по Библии. На стих 1 Коринфянам 15:29. Иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? Нет. Ну да, да, да, вот этот стих. Для чего и крестятся для мертвых? Во-первых, в этом отрывке в контексте речь не идет о крещении. Тогда, может быть, нам легче будет понять. В других переводах тоже трудно понять этот стих. Но я слышал такое объяснение. Может быть, это какой-то редкий перевод или откуда такую трактовку этого стиха. И мне она, если ее принять, то все вопросы отпадают. Трактовка такая, что польза в мученичестве, если мертвые не воскресают. После этой трактовки вопросы остаются, братья, или нет? Или не остаются? Ну, если так принять, то не остаются. В общем-то, эта трактовка, она в контексте этого отрывка вполне вписывается. Я каждый день умираю. Потом дальше он говорит, какая польза по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Я когда эту трактовку прочитал, думаю, действительно, почему еще она мне как-то на сердце легла? Слово «крещение» в нашем понятии – это религиозный обряд, а, в общем-то, в еврейском слово «крещение» – это погружение. Крестились в Моисея. Если дословно понимать, нам тоже непонятно будет, что это такое, да? То есть погрузились, доверились Моисею. Так же и тут. Какой смысл погружаться в смерть, если мертвые не воскресают? То есть какая польза или какой смысл становиться мучеником, если нет воскресения мертвых? То есть, ну вот так. Может быть, конечно, можно и не согласиться, но я лучшего объяснения не слышал и не встречал. Еще вопрос. Пожалуйста, разъясните, какое отношение в братстве к диску «Семинар» Билла Готтарда о семье. Я помню, как-то такой вопрос задали еще Николай Брамыч был. Он говорит, братья, братство – это мы. Мы себя так представляем, в братстве есть какой-то орган, который реагирует на каждую книжку, на каждый диск, его оценивает. Братья, такого органа в братстве нету, да? Который оценивает каждый диск, который выходит, каждую книжку. Самим нам нужно трезво смотреть. Там есть много доброго, много хорошего. Но один минус у всех этих книг и дисков, когда мы не знаем жизнь человека. Одного такого человека пригласили на... Ну, это не у нас было. Пригласили его на братский семинар, на общение. Это еще, может быть, лет 20 назад. Он очень хорошо излагал первый день о возрождении. На второй день или кто-то вопрос задал, или почему. И он очень хорошо изложил теорию эволюции. То есть, вот такие люди, чью жизнь мы не знаем, в общем-то, надо всегда немножко слушать. Ну, как сказать, не то что с опаской, но быть начеку и внимательно. Вообще жизнь человека – это очень большое дело. Вот кто был на съезде, брат потом расскажет, я просто немножко свои личные впечатления. Когда встал брат Финн с Финляндии, водитель, он говорит, я не пастор, я не теолог, я водитель. То есть он из тех водителей, которые возили Библии в Советский Союз в то время. Он из тех, кто попал в черный список. Я смотрю, так внимательно его слушали, и мне было так приятно слушать. Может быть, не все складно он говорил, но когда жизнь человека свидетельствует громче его дел, ну тогда оно по-другому. Поэтому мне хотелось бы, чтобы нам, может быть, не столько значения придавать тем книгам или тем дискам людей, которых мы вообще не знаем, как они живут, что они делают за закрытыми дверями. А вот так, а в нашем братстве оно... Чем и легче как раз. Может быть, кто-то скажет, ну почему мы так говорим, что нашу литературу можно читать без опасений или как-то. А потому что жизнь тех, кто пишет, жизнь наших братьев, она на виду. К брату можно прийти домой, мы знаем его жену, знаем его детей и многое другое. Вот в этом в нашем братстве преимущество. Ну это если на этот вопрос ответить. И еще тут два вопроса, я не буду, может быть, подробно, тут за интернет, за обучение. С одной стороны, я что хочу сказать, наше поколение, мы за редким исключением дальше школы не учились, и это воспринималось нормально. Были и отличники, или почти отличники, и дальше школы не учились, и воспринималось это нормально. А сегодня нам иногда так трудно отказаться, чтобы наши дети где-то не учились, и мы так столько вопросов задаем, как не оскверниться, как все это получится. А иногда проще, может быть, не надо идти учиться. Но это каждая семья сама должна решать. Поэтому какую-то общую братскую рекомендацию здесь не выработаешь. Тут вопрос-то как раз в том, что как учиться без интернета, без всего этого. За интернет я хочу только сказать, не помню сейчас, или на съезде об этом речь была, или уже просто после. Вот брат рассказывал за эти кольца, за разные варианты применения. Или это этот брат говорил, или это где-то так в коридоре, просто не помню уже. Он говорит, у тех людей, которые стоят за всеми этими программами, когда-то у этих людей был план к 70-му году показать последнего баптиста по телевизору, да? А сейчас другие планы. К 20-му году развратить христианский мир. То есть, чтобы христианский мир потерял свою половую ориентацию. Вот это их не цель. А мусульманский мир к 30-му году. Вы скажете, а чем мусульманский мир лучше? А тем, что фундаментальный исламский мир, он, в общем-то, не приемлет интернета. И поэтому развращать его будет намного труднее. Его будет намного труднее развращать. Это люди прекрасно понимают. В одну закрытую страну, по-моему, тоже исламскую, проник интернет или попал. И через 3 года все поняли, что нравы упали очень сильно. Тысячелетиями люди жили по своим правилам, нравы как-то держались. За 3 года интернет развратил. Поэтому, когда нам приходится где-то пользоваться интернетом, надо понимать, с чем мы имеем дело. С чем мы имеем дело. Еще один тогда, может быть, личный брат тоже с Америки, который говорил, одна сестричка служителю признается и говорит, мне кажется, что я другой половой ориентации. Вот, братья, давайте сами себе ответим, почему ей это кажется? Она это в Библии вычитала? Или на молодежных собраниях узнала? Или она в интернете набралась? Почему ей это кажется? Сегодня это одной кажется, может быть, в Америке. Завтра это нашим молодежи может казаться начать, если они будут там жить и там плавать в этом. Поэтому нам надо хорошо понимать, что это такое. И если нам нужно чисто по каким-то вопросам там быть, чтобы нам хорошо понимать, а где-то от чего-то и нужно, может быть, и отказаться. Как когда-то наше поколение отказывалось от чего-то. И выжили, и живем до сих пор. Может быть, следующему поколению тоже нужно будет. И не может быть, оно обязательно так будет. Следующему поколению обязательно, чтобы устоять, придется от чего-то отказываться. Другого пути на небо просто нету. Это вот на эти вопросы. Братья, здесь такой вопрос. Почему Иоанн Креститель наименьшим наречется в Царстве Небесном? Ну, то есть это в 11 главе Евангелия Матфея, вы помните, когда Иоанн Креститель был в темнице, послал учеников к Иисусу Христу. Ты ли тот, к которому должно прийти, или ожидать нам другого? Ну, он сказал, скажите Иоанну, что видите, слышите. Ну, и потом народу говорит об Иоанне. Ну, я думаю так, чтобы не подумали, что Иоанн усомнился, говорит, что это не трость ветром колеблемая, ну, и так далее. И потом уже 11 стих, там написано... 11 стих. «Истинно, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Креститель, но меньше в Царстве Небесном больше его». Братья, я слышал, читал 3 толкования вот этого места Священного Писания. Я скажу 3 эти толкования, а потом братья добавят или поправят. Но первое. «Меньше в Царстве Небесном, то есть больше, чем Иоанн Креститель на земле». То есть здесь он наибольший пророк, так считается, все его почитали. Вот. Но в Царстве Небесном, то есть большую славу обретают те, которые даже наименьшие там. Это первое. Второе толкование. То есть меньший в Царстве Небесном тот, который входит в церковь, больше, нежели один из наибольших ветхозаветных пророков. Такое это второе толкование я читал. И третье толкование, братья. Иисус Христос, Он везде выступает как меньший. Он уничижил Сам Себя, приняв образ раба, сделался подобным человеком. Умывает ноги, как меньший, как слуга. Так? потом принимает крещение от Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель как больший, а он как меньший. То есть, как написано в Священном Писании, что меньший благословляется большим. То есть, везде он выступает как меньший на земле. Но в Царстве Небесном он больше. Здесь Иоанн Креститель как больше. Все его почитают, все его уважают. Так его все считали. Ну, вот таких вот три толкования. Братья, какое из них верно? У неверующих родителей умер ребенок в возрасте 3 месяцев. Нас пригласили на похороны. Я сказал, что этот ребенок в Царстве Небесном, потому что Христос сказал о детях, таковых есть Царство Небесное. Правильно ли это? Ну, вот 1 Иоанна, 2 глава, 12 стих, там сказано, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Я как-то тоже больше склонен к тому понимать, что дети, которые еще несознательные, что ради имени Господа прощены им грехи. Приемлемо ли в подготовке к проповеди, к детским занятию брать информацию из интернета, примеры, стихи и так далее? Я думаю, очень много за интернет, за опасности говорили братья. И я думаю, что это неприемлемо. Другие источники надо чистые использовать для этого. Ветхозаветные праведники будут ли входить в число церкви? Я предполагаю, что будут. 24 старца, о которых мы читаем в Откровении, они говорят так. Достоин ты взять книгу, Откровение, 5 глава, 9 текст и ниже. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена. То есть я предполагаю, что они будут. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о библиотечном служении в братстве. Как оно совершается? Какие видны благословения? Во многих местах литературу не берут. Говорят, что все есть или игнорируют. Есть смысл в этом служении. Заранее благодарю. Ну, тут по меньшей мере 3 вопроса. Я хотел бы так вопрос поставить. Братья, поднимите руку, где библиотечное служение на местах сегодня функционирует. А теперь, где была библиотека, но сегодня нету. Есть, но гораздо меньше, да? Ну, что можно сказать, исходя из той позиции, что братство – это мы, наверное, как вот у нас происходит на местах, так можно будет и поучаствовать. Ну, первый вопрос – как оно совершается? Мы недавно с вами получали срочное сообщение, где братья в Казахстане привлекались к ответственности за то, что они на библиотечном служении одевали жилеты, которые художественно оформлены, на которых было написано место Священного Писания и спереди, и сзади. И не только в Казахстане, но и в Западной Европе сегодня братья активно используют различные плакаты, баннеры. Всевозможно оформлено красиво места Писания или даже просто вопрос. Ну, например, у нас в одном поселочке библиотеки впереди столика братья сделали такой крепеж. И каждую субботу меняют, ну, по крайней мере, у них где-то 6 или 7 таких вот художественно оформленных плакатов. Где-то это просто призыв «Ко мне обратитесь, все концы земли», где-то это просто сказано евангельским словом «Христос Спаситель мира». А где-то вопрос, как вопрос, в чем смысл твоей жизни? Ну, или еще вот, братья приспосабливаются. Хотелось бы прежде всего посмотреть цель этого служения. И понятно, что мы желаем евангелизировать, но если более внимательно присмотреться, то прежде всего иметь контакт с людьми. Вот в этом таком, может быть, мимо проходящем случае У человека есть возможность обратить внимание, подойти, кто ради любопытства, а кто-то в виде трактатика может остановить человека. И в этом ненавязчивом контакте посеять семя, которое произведет свой плод, может быть, и не сразу. Очень много таких благословений, братья, делятся, как трактатное служение. Вот после собрания каждый вооружается трактатиком, и даже дети, и таким образом в течение недели раздают, приглашают, это тоже свидетельство. Хотя иногда говорят, у нас литературы нет. И скажу так, друзья, в нашем окружении, там на севере, не так разнообразно с литературой, но тем не менее евангелизационная литература, она имеется. И даже тогда, когда люди приходят и говорят, мы это уже все читали, то у нас есть основания сказать, а у нас есть еще церковная библиотека, и там есть то, чего вы еще не читали. Пожалуйста, вот трактатик, приходите. Календари. У нас недавно как-то так получилось, нам передали, но уже прошло больше, чем полгода. Уже август, сентябрь месяц, и нам целая коробка календарей попала. Ну, молодежь решила так. Написали такой маленький плакатик, прикрепили к столу библиотечному и написали «Акция», восклицательные знаки, «Календарь – подарок». Ну, сами знаете, как сегодня реагируют на всякие акции, на всякие скидки. Каждый подходит, а что же это за акция, на каких условиях, а никаких условий. Вот, пожалуйста, но в каждом календаре стоит штампик, адрес молитвенного дома. Куда бы этот календарь ни попал, как бы он ни был востребован, может быть, вообще человек и не повесит ввиду каких-то обстоятельств, стеснения в своем доме, но когда-то глаз встретится с этим адресом, и в определенных условиях это будет побуждением прийти на собрание. Я вспоминаю, мои дети, будучи еще маленькими детьми, видя то, как взрослые проводят библиотеку, ну, как-то пришли и говорят, папа, а можно мы тоже будем библиотеку проводить? Ну, я так расспросил их, не условия какие. Ну, прямо около дома молитвы, столик поставим, книжечки разложим, ну, и будем предлагать. Ну, хорошо, в конце дня потом уже пришли они, возвратились в библиотеки, такие довольные. Ну, и рассказывают, как у них прошло служение это. Подходит один молодой человек и говорит, девочка, а что в этой книге написано? А ей-то 5 лет, хотя она научилась буквы складывать, но в 5-летнем возрасте, наверное, мало кто читает. Она говорит, а я не читатель, я раздаватель. Ну, какой вопрос можно дальше задавать? Конечно, человек взял, пошел, потом обменял свое время. Ну, хотелось бы прежде всего отметить, что в библиотечном служении есть польза для самих благовестников. И поэтому хорошо использовать нашу молодежь, наших подростков, наших детей. Может быть, сегодня тут спрашивается, какой процент, какие благословения от этого. Может быть, мы сегодня колоссальных успехов не увидим сегодня, но молодежь в этих общениях оттачивается. Ищут средства общения, каким способом можно сегодня достигнуть человека. Наверное, думаю, что тут надо поработать и над самим библиотечным служением, как вступать в контакт с людьми. Иногда человек подходит, и у него глаза расплываются, он пока столик, а мы уже тут трактатики суем, уже вопросы задаем и говорим вступление, что это такое. И человек, видя, что он в меньшинстве, он спешит уйти, потому что библиотекарь больше стоит перед столиком, чем он. Здесь нужно где-то и на этом уровне посмотреть со стороны, как это воспринимается. Здесь заложен вопрос, что стоит ли дальше продолжать, если люди читали, не берут. Современно скажу, стоит ли? Да, вопрос тут есть такой, есть ли смысл в этом служении. Друзья, наверное, исходя из ваших мест, нужно будет отвечать по вашим обстоятельствам. Но я скажу, как у нас на севере. В поселках служение совершается, и в этом служении задействованы практически все члены церкви. Есть график определенный, в котором участвует, и каждый может посмотреть, кто в какую субботу или там воскресенье в разных местах по-разному будет участвовать. И скажу, что есть люди, которые не подойдут ко мне, ну, особенно из коренных жителей, где-то почувствуют несовместимость, может быть, но подойдут они к ненсу, брату или сестричке, потому что они на своем языке намного проще друг друга поймут и без проблем решат какой-то вопрос. Поэтому, если говорить о необходимости в нашем месте, то она остается. В ваших местах, думаю, друзья, если будет употребляться не просто какой-то один человек, который сухо знает свое задание и идет, как на каторгу, каждый раз нести это служение, а если будут вовлекаться свежие силы, молодежь будет участвовать, вопросы-ответы за этим библиотечным столиком. Ведь я думаю, не секрет, что наипроще заговорить с человеком о Боге тогда, когда ты стоишь за этим столиком, чем где-то стоишь ты в очереди или едешь несколько остановок в транспорте и думаешь, как подойти к человеку, как заговорить. Вот, пожалуйста, тут все говорит о Боге. Начинай. В Краснодарском крае мне пришлось на совещании быть, вот по благовестию, по библиотекам. Там такой подход изумительный. Например, составили каталоги библиотечной литературы, которая должна быть на библиотеках. И чтобы обеспечить, централизованно заказали, вот не баннеры, я не знаю, как это называется, вот у магазина видели подставки с двух сторон, то есть алюминиевая такая трубочка и реклама какая-то. То есть вот они разрабатывают, что поставить, какой стенд, какой столик. Это идет такая серьезная работа. Проводят семинар библиотекари. И они переживают, чтобы в городе не одна библиотека была, а несколько. Ну, в частности, в Ейске они хотят сделать, там, по-моему, три функционируют, хотят больше. И, в общем-то, успехи большие идут. Вот хотят они подход, собирается, рассуждает, собирается выпустить диск. Если будет, я постараюсь его достать, передать как-то сюда, чтобы этот диск наши библиотекари могли посмотреть. Ну, а в общем-то, нас же Бог послал сеять, а не жать пока. И хорошо где-то служение проходит, где люди, вот они сейчас об этом сильно ревнуют, как-то этот вопрос поднимают. В его Голгофской жертве, которая перевернула весь мир, которая до сих пор, это слово о кресте есть сила Божия для спасаемых. К сожалению, многие эту мышцу, эта мышца не открылась им, не увидели эту силу Божию. В их глазах презренный, уничиженный Христос. Вот. 26 глава, я еще один стих прочитаю. 26 глава Исаия, 11 стих. Подобная мысль. «Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее». Братья, в нашей жизни как хорошо, когда мы видим действие Божие, силу Божию в нашей жизни. Видим ее, может быть, в незначительном, в каком-то тихом веянии, но видим эту силу Божию, это действие Божие, чтобы не пренебречь, не отвергнуть эту мышцу Господню. Дорогие братья, разъясните, пожалуйста, вопрос об украшениях. У нас молодые супруги носят обручальные кольца, оба члены церкви. Я два текста зачитаю. Исаия 3 глава, я думаю, знакомый нам текст, с 16 стиха. Что за этим стоит, братья, за этими украшениями? «И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах. Оголит Господь темя дочери Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, и серьги, и ожерелья, и опахала, увязла, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные», и так далее, целый перечень. «И будет вместо благовония зловоние, вместо пояса будет веревка». Братья, этот текст нам говорит о том, откуда вот корень этих украшений, что человек хочет этим выразить, за то, что дочери Сиона надменны, ходят, подняв шею, обольщая взорами. В общем-то, в украшениях присутствуют вот эти элементы гордости, обольщения, выступают величавой поступью. Еще один текст, который говорит об украшении. Какое украшение Богом приемлемо? В общем-то, Бог желает, чтобы мы имели красоту определенную, чтобы мы... 1 Петра, 3 глава, 3 стиха, тоже знакомый текст. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Украшение, вот оно, истинное украшение. В отношении обручальных колец, братья, мы понимаем, что необручальные кольца соединяют супругов. По замыслу Божьему два человека должны стать одно, одною плотью. Это соединение прежде всего в духе, в душе на уровне чувств. И также и по плоти соединение, то есть истинное соединение в одно. И не кольца соединяют. Поэтому обручальные кольца, это тоже, мы понимаем так, это элемент украшения, который в нашем братстве отвергается и в наших церквах неприемлемо. На съезде братья с Америки показывали один кадр удивительный. Где-то засняли они рекламу. В аэропорту, просто реклама такая, рекламируют обручальные кольца. И рядышком надпись, троякая надпись, для нее и для него, для нее и для нее, для него и для него. То есть реклама обручальных колец для самых разных видов браков, в том числе однополых. Братья, нам надо от всего этого держаться подальше. Пусть украшением нашим будет внутренняя красота, приличное одеяние, как прилично святым, а в прочих украшениях элемент гордости, элемент обольщения, вот, и за которое Бог вот, по... тексту, который мы читали из пророка Исаии, да, Бог совершит свой суд, или все это будет отнято, будет вместо завитых волос плешь и так далее. Поэтому, вот так, братья, по этому вопросу. Может, что-то братья добавят. Я этот пример со съезда тоже хотел привести, но к чему привести? Дело в том, что есть библейская атрибутика для мужа с женой. Какая? Когда муж признает власть Христа над собой, жена признает власть мужа над собой, и у нее не обручальное кольцо, если здесь речь идет о внешних знаках выражения, а у нее покрывало на голове. Вот это библейская атрибутика. Как раз этот пример хотел привести, который братья с Америки показали, что вот та атрибутика, она приемлема и вот этим извращенцам, грешникам. А библейскую к тем категориям двум не применишь. Она исключительно дается для этого. Еще брат Андрей прочитал эти стихи. Есть люди, которые оправдывают кольца и говорят, что это ведь речь идет об украшениях, а мы носим не как украшения, а как знак, что мы принадлежим друг другу, что мы в браке. В Германии в одной большой церкви, там тоже кольца носят, и все служители, церковный совет, никто кольца не носит. Как бы они показывают пример. А молодежи очень много, церковь большая, они носят. И они такое решение приняли, что если вы носите как обручальный, тогда можно, а если как украшение, нельзя. Ну, никто не снял по такой категории кольца. Вот, и попробуй определи, кто эту границу проведет, каков внутренний побудительный мотив. Естественно, любое кольцо расценит, скажет, как атрибутика. Это одна сторона. Ну, и вторая сторона. Действительно, у нас есть ну, в братстве какой-то порядок. И не надо быть даже сильно глубоко верующим, чтобы не понять, что это только будет начальная стадия, потом будет переход, безусловно, к другим украшениям. Это, как правило, траектория отступления от Бога, падения, она все года, все века просматривается одинаковая. Начнется с обручальных, пойдет дальше. Так же, как говорили когда-то об электронике. Начните просто смотреть видео, кончится фильмами. Это сейчас такое же... Можно замечать, вполне всегда только начало. Начни пить по ложечке вина, по полстаканчика от желудка, потом кому-то и ведра становится мало. И все. И она идет, идет. Вот в любой области это будет начало. Это прекрасно понимаю. Поэтому вводить в народе Божьем это не следует. Я сказал вроде бы ясно. Я говорю, кольца грешить людям не мешает. Косынка, она мешает. Ее сперва снимают, потом грешат люди. Ну, встают на путь греха, а кольца не мешают. Ладно, перерыв 10 минут.